Глава 29. Стрейский парк. Осенний Стрейский парк встретил Валентину тишиной и умиротворением. Дорожки вились по пологим склонам между оголившимися деревьями. Старинные скамейки с чугунной литой основой стояли в самых живописных местах. Сложенный из серого камня грот был покрыт пожухлой листвой, а кирпичные бордюры дорожек и клумб поросли изумрудным мхом. Валя перешла узкоколейку детской железной дороги. Встала перед насыпью, глядя, как с веселым гудком катился смешной паровозик, тащивший за собой один синий вагон. В окошках мелькали счастливые детские лица, и радостный смех разносился по парку. Валентина медленно шла по главной аллее, наслаждаясь покоем этого старинного места. Львов умел создавать особую атмосферу. Здесь даже воздух казался пропитанным историей и неспешностью провинциальной жизни. Она без труда нашла ресторан «Спутник». Небольшое круглое здание, напоминающее огромную коробку из-под торта. Заведение располагалось на краю парка, и с его веранды открывался вид на Кипарисовую аллею. «Можно кофе?» — обратилась Валентина к молодому официанту. «Конечно», — кивнул тот. «На веранде будете сидеть?» «Да, здесь хорошо». Когда принесли кофе, Валя осторожно завела разговор. «Скажите, а недавно у вас тут компания ветеранов отмечала что-то? Пожилые люди, человек 10». Официант оживился. «А, те?» «Да, были, кажется, во вторник». «В понедельник», — поправила Валя. «Да, точно, моя смена была. Веселая компания, песни пели, даже танцевали немного». «А что заказывали? Много ли выпили?» Юноша слегка засмущался. «Ну, не знаю, можно ли говорить?» Валентина достала из сумочки красную корочку удостоверения. «Криминалист Граева, это служебный вопрос». «А, ну тогда, конечно». Официант махнул рукой девушке, которая стояла за стойкой. «Мария, расскажи товарищу из милиции про тех ветеранов, что водку заказывали». Мария, полная девушка лет 25 с аккуратной прической, подошла к столику. «А что случилось-то?» — с любопытством спросила она. «Служебное расследование», — уклончиво ответила Валентина. «Какую водку заказывали?» «Посольскую», — не задумываясь, ответила Мария. «Она у нас самая дорогая, но народ был приличный, не бедный, видно. Взяли сразу 8 бутылок». «8?» — удивилась Валя. «Немного ли? А сколько людей было? Человек 12, по-моему. Может, 10, но пили умеренно, культурно. За память погибших тосты поднимали. А с собой водку унесли потом?» Мария задумалась. «Вроде нет». Официантка со стола убирала, вроде все бутылки остались. Они и на улицу выходили пить. Может, пустую бутылку в кусты закинули. «С официанткой можно поговорить?» «Она сегодня не работает». «Кто-нибудь из ветеранов отлучался?» «А как же?» — подтвердила Мария. «То в туалет, то на улицу воздухом подышать, то ко мне в бар за соком или пивом. Постоянное движение. А хотя стойте. Один дедушка такой активный, фотограф, просил завернуть ему бутылку с собой. Говорил, до дома далеко, а промочить горло надо будет». Валентина почувствовала, как учащается пульс. «А почему вы назвали его фотографом?» «Да потому что он с фотоаппаратом не расставался. Все время у него вспышка вспыхивала. Ярко так. Глаза просто слепли. Он все подряд снимал, пленку не жалел». «Сема Лебедев», — подумала Валя. «А точно посольскую взял?» «Да, конечно, я сама заворачивала ее в газету». Валентина допила кофе и расплатилась. Увы, картина не стала яснее. Да, теоретически Бусько вполне мог умереть именно от той посольской водки, которую бармен ресторана «Спутник» завернула в газету и передала Семе фотографу. Вот только смерть Бусько наступила в то время, когда ветераны еще вовсю гуляли в «Спутнике». Валентина пошла к выходу из парка. День заканчивался. Загорались фонари.